«Тебе не кажется, что ты несколько засиделся в Йеха, Макс?» — спросил Лонли Локли. Меня позабавило выражение его обычно невозмутимой физиономии, строгое и сочувственное одновременно. Именно с таким лицом умудренные опытом взрослые мужчины приходят к непутевым младшим братьям, чтобы убедить тех взяться за ум. К примеру, покончить с наркотиками или, скажем, подготовиться к поступлению в университет. «Засиделся?» — удивленно переспросил я. «Да еще года не прошло с тех пор, как я вернулся из Гугланда. Даже если придерживаться официальной версии, каковая гласит, что я ездил только в Гугланд и никуда больше». «Я знаю», — отмахнулся Лонли Локли. «Знаю все, что ты собираешься мне сказать. Но факт остается фактом. Ты засиделся в Йеха. За все это время всего одно путешествие в Хумгад. Да и то нельзя назвать его слишком осознанным. Согласись». «Твоя правда». Я невольно улыбнулся, вспомнив нашу с Джуфином совместную идиотскую выходку. Честно говоря, мне до сих пор трудно расценивать свой героический поход за мертвым Йонги Мелихайесом как дань разумной необходимости. Ну, да ладно. «Ты даже на темной стороне за все это время ни разу не был», — безжалостно добавил Шурф. Я открыл рот, собираясь сказать ему, что в походах на темную сторону просто не было никакой нужды, но тут же захлопнул свой словоохотливый автоответчик, поскольку и сам прекрасно понимал, что в делах такого рода настоящей нуждой является внутренняя потребность. А ее у меня действительно не было. После моего возвращения из Гугланда сэр Джуфин насмешливо сказал мне: «Только не вздумай вообразить себя нормальным человеком с удавшейся личной жизнью». И я глубокомысленно покивал. Но надо отдать должное проницательности шефа, именно этим я с тех пор и занимался. Вовсю играл в нормального человека с удавшейся личной жизнью. Вживался в этот обаятельный образ по системе Станиславского и вполне мог претендовать на Оскара за лучшую мужскую роль. Разве вот давешняя выходка с превращением в точную копию Анубиса стала счастливым исключением из этого правила? Но я отлично понимал, что ни в коем случае не стал бы так рисковать, если бы хитрец Джуфин не припер меня к стенке своим на скорую руку сфабрикованным заявлением, что без моего героического подвига этот прекрасный мир немедленно рухнет. «Да, пожалуй, я действительно засиделся на одном месте», — признал я. «Так мило с твоей стороны, сэр Шурф, что ты мне об этом напомнил. И что ты предлагаешь? Небольшую экскурсию в графство Хотта? А наш шеф не грохнется в обморок, когда узнает, что мы с тобой смылись на каникулы?» «Насколько я знаю, сэр Джуфин Халли не подвержен обморокам», — без тени улыбки заметил Шурф. «Думаешь, он нас отпустит? У тебя хоть какая-то отмазка есть. Джуфин любит делать вид, будто с большим уважением относится к частной собственности. А меня он любит держать при себе, как некий бесполезный, но нежно любимый талисман». «Тебе так кажется», — возразил Лонли Локли. «Я с ним уже говорил. Сэр Джуфин не против. Он тоже полагает, что ты засиделся в Йеха. Кроме того, он прекрасно понимает, что если я сам буду управлять амобилером, поездка затянется надолго. А с таким возницей, как ты, можно управиться за дюжину дней. Или того меньше. Собственно говоря, это еще одна причина, по которой мне хотелось бы отправиться в графство Хотта в твоем обществе». «Без меня меня женили», — проворчал я. «На ком тебя женили?» — удивился Лонли Локли. «И когда это случилось? Ты уверен, что хорошо обдумал свой поступок?» «Отстань, горе мое», — простонал я, поскольку уже не мог сдерживать смех. «Это присказка такая». Конечно, я был доволен. Ветер дальних странствий обычно действует на меня, как веселящий газ. Самое трудное — заставить себя сделать первый глоток, а потом все идет как по маслу. А на сей раз от меня не потребовалось никаких усилий. Окно в моем доме, можно сказать, было разбито, и ветер дальних странствий ворвался в мою жизнь совершенно самостоятельно, не дожидаясь официального приглашения. «Ладно уж», — улыбнулся я. «Сказал бы сразу, что тебе нужен шустрый возница, желательно бесплатно. Теперь он, то бишь я, у тебя есть, с чем тебя и поздравляю. Но чего я до сих пор так и не понял, почему ты столь старательно скрывал мой визит от леди Хельны? В чем тут криминал?» «Ты не принимаешь во внимание тот факт, что Хельна умеет логически мыслить», — заметил Шурф. «И обычно ее выводы не настолько парадоксальны, чтобы я не мог их предвидеть. Если Хельна узнает, что ты заявился ко мне накануне отъезда, она тут же сделает вывод, что я предложил тебе составить мне компанию. И будет совершенно права. Видишь ли, Макс, моя жена очень хорошо к тебе относится. Но она отлично знает, что ты из себя представляешь. Она и меня-то полдня уговаривала не обижать ее родственников. Кажется, Хельна думает, будто я способен умертвить каждого, кто случайно наступит мне на ногу. Впрочем, мне удалось объяснить ей, что убийствами я занимаюсь на работе, а к ее родственникам еду по частным делам. Поэтому им ничего не грозит. Но если Хельна узнает, что мы едем вдвоем... Знаешь, Макс, Мне будет нелегко убедить ее, что ты едешь со мной просто так за компанию. Извини за откровенность, но репутация